У меня есть друг, у него еще друг, а вот этот друг имеет право ознакомить меня с любыми материалами МВД. Скажу даже так, формально не имеет, но даже министр МВД не посмеет сделать ему за это замечание. «Интересные у тебя друзья», — заметил майор. «Есть и интересные», — согласился я. Капитану Смирнову было не до наших словесных дискуссий. Он раскрыл папку и начал внимательно, будто видит все это впервые, изучать каждый лист следственного дела, особенно обращая внимание на показания свидетелей. На отдельном листочке он делал одному ему понятные пометки. В работу включился и майор, но он, видно, так до конца и не поверил серьезности моего заявления, потому что перелистал дело как подшивку старого, давно прочитанного еженедельника. Минут через 40 капитан Смирнов захлопнул папку и сказал: «Салахов. Он точно». Его в тот вечер на Строительной улице видели все свидетели. «Требуются объяснения?» — спросил я. «Иди ты со своими объяснениями!» — отмахнулся капитан. «Я тебе сам все сейчас объясню. Было у меня чувство, что работал не чужак, а свой. Внутри сидело, а выразить не мог. Нутром чуял. Сбивало одно. Откуда у него такая квалификация?» «Этой информации вам и не хватало, чтобы закончить дело», — проговорил я, и в старых аудиокассетах нашел ту, где были записаны установочные данные на бывшего афганца Салахова. По моей просьбе их раздобыл полковник Голубков и передал артисту, а тот мне. Учеты были только по МВД, но не было никаких сомнений, что Салахов был связан и с какой-то спецслужбой, иначе полную информацию на него дали бы из зонального информационного центра по первому же запросу прокуратуры или милиции города К. Я не мог держать бумажку в кармане или где угодно, в любой момент на нее могли наткнуться, поэтому сделал так же, как с разговором с профессором в военном госпитале. Записал текст на самый конец какой-то задрипанной старой кассеты. Сейчас этот текст я и прокрутил майору Кривошееву, капитану Смирнову и безучастно присутствующему при нашем разговоре подполковнику Егорову. Текст произвел, прямо скажем, должное впечатление. И капитан, и майор были людьми опытными и прекрасно понимали, почему эту информацию они получают от меня, а не обычным способом. А чтобы проверить ее, никаких особых разрешений высокого начальства не требовалось. Я не сомневался, что они займутся этим, как только у них выкроется хоть минута свободного времени, но сейчас их волновало другое. «Где ствол?» — спросил майор. «Две пули, извлеченные из тела Комарова, были отправлены на баллистическую экспертизу?» — спросил я. «А как же?» — удивился капитан. «Вы уверены, что это те самые пули?» — продолжал я. «Ни малейших сомнений», — подтвердил капитан. «Они валяются там уже месяц. Я недавно случайно видел их. Ни в каких картотеках они не зафиксированы, как и сам ствол». «Где же ствол?» — повторил майор. Я заметил, как внутренне напрягся подполковник Егоров, но его состояние меня сейчас меньше всего интересовало. «Вызывайте оперативников», — сказал я майору, — «или кого еще нужно? Следователя прокуратуры, понятых, кто должен присутствовать при изъятии ствола?» Токогипт-58, из которого был убит историк Комаров, лежит в полиэтиленовом пакете под кустом сирени во дворе Матвея Салахова. Это за 5 или 6 домов от особнячка Комаровых. «Как он туда попал?» — спросил капитан. Я только пожал плечами. «Это всего один маленький вопрос из тех, на которые вам еще придется ответить. Думаю, сразу после убийства Салахов завернул ствол в пакет и бросил в куст, чтобы не заметили случайные прохожие. «И не перепрятал надежнее, когда шумиха улеглась?» — недоверчиво спросил майор. «Выходит так», — согласился я. «Люди делают гораздо больше глупостей, чем кажется». «А ты его, выходит, нашел», — вступил в разговор капитан. «Как? И когда?» «Как только понял, что никакого заезжего киллера в городе не было. С моей стороны было, наверное, не очень этично шарить по чужому палисаднику, когда хозяина нет дома, но у меня не было выбора. Мне нужно было абсолютно точно знать, кто убил Комарова». «Зачем?» — спросил майор. «Олег Сергеевич, у каждого человека есть свои профессиональные тайны. Это одна из них. Она имеет сугубо личный характер и не может представлять никакого интереса для следствия».